Часть первая. Мерулия. Глава первая. Левый берег. Где-то внизу поскрипывала деревянная ось. Саш шевельнул рукой, почувствовал слабость, пронзившую тело, открыл глаза. Над головой покачивалось глубокое небо с обрывками облаков. Вдалеке кудрявились раскидистые деревья. Рядом с телегой шел Киир и довольно улыбался. «Где остальные?» – спросил Саш на Вале. «Все живы?» «Все!» – раздался добродушный смешок Леганда. Саш приподнялся на локтях. За телегой шагали Ангес и Линга. Удерживая в руках повод, лошадь понукал Леган. Мешки, доспехи Тиира и оружие спутников тоже были частью груза скрипучего двухколесного сооружения. «Я встану», – смутился Саш, но почувствовал головокружение и вновь откинулся на спину. «Все правильно», – расплылся в улыбке Ангес. «Травник так и сказал. Дайте парню вот этот отвар. Выспится, а когда проснется, еще день бежать не сможет. Пусть отдыхает, а то на него обуви не напасешься». «Эх, надо было выторговать у Шаи, что спасли нас, одну лодку. Хоть часть дороги бы прошли по воде». «Где Хиграст, Лукус, Дан?» Досадою на собственную слабость спросил Саш. «Где пес?» «У них теперь другая дорога», — прищурился Леган. «И скоро ли она сойдется с нашей, неизвестно. Ясно только, что куда бы мы ни шли, наши пути ведут к одной цели». «Леган», — скривился Ангес, — «за долгие годы службы в храме Элла мне так надоели торжественные песнопения, что каждое простое слово я готов ценить на вес золота. Нет бы ответить парню, что его друзья живы и здоровы, но срочная необходимость заставила их отбыть в Эдмер, и добавить, что подробнее все расскажешь, когда этот толстый священник уснет или отойдет в сторону». «Не знаю, как насчет песнопений, а краткости ты и сам не страдаешь», заметил Леган, ловко наклоняясь за блеснувшей в траве красной ягодой. «Всему свое время. И особых секретов от тебя, Ангес, у меня тоже пока нет. И уж совсем точно все, что ты уже слышал, я говорил, зная про твой тонкий слух». «Ну вот», раздраженно сплюнул Ангес, «буду затыкать уши. Но уж если на то пошло, я сам расскажу. Короче, было так. Мы стояли на вершине холма и смотрели вниз. А на равнине выстроились, как посчитал Хейграст, не менее 6 лиг головорезов Слимита. Нари, Ари и стадо голодных архов в придачу. Нари били в барабаны. Архи колдовали. И вообще собирались убить нас или еще чего хуже? Что хуже? Не понял Леган. Эх, махнул рукой Ангес. Жил бы ты, мудрец, в пределах империи, да ненароком перебежал дорогу какому-нибудь вельможе. Сразу бы понял, что есть очень много разного, что гораздо хуже смерти. Но не будем отвлекаться. К холму, значит, подплывали Шаи, за которых тебе, Саш, отдельная благодарность. А мы стояли и не знали, как вежливо покинуть наш бугорок, чтобы зрители внизу ничего не поняли. «Это я помню», — кивнул Саш. «Что было потом?» «Потом?» — наморщил лоб священник. «Честно говоря, я уже начал про себя похоронную службу бормотать. Тем более, что большая часть Нари барабаны за спины закинула. Да и сети рады расправили». «Похоронную службу?» – удивился Леган. «А не три шуточки отпускал, что многовато рыбаков на 8 рыбешек?» «Если я шуточки отпускаю, значит, совсем дела плохи». С неожиданной резвостью Ангес кинулся за усыпанным ягодой кустиком и с поклоном протянул его Линге. «Когда шутить начинаю, это я так с испугом собственным борюсь. Но признаюсь, еще больше я испугался, когда ты, Саш, спускаться велел. И не того, что стрела в спину воткнется, а того, что увидел, когда оглянулся через пару дюжин шагов. 8 элбанов как стояли на вершине, так и остались. И в то же время 7 с холма спускались. А когда я сам себя разглядел, у меня волосы зашевелились». «Да уж», — кивнул Леган. «Просто столбняк охватил служителя храма. Хейграст даже подтолкнул его слегка». «Примета плохая», — нахмурился Ангел. «Самого себя увидеть. Это к смерти. Зря я оглянулся. Что за колдовство ты вершил?» «Не спрашивай, Ангел», — прошептал Саш. Воспоминания нахлынули на него. Тошнота поднялась к горлу, испарина выступила на лбу. «Если бы я понимал, что делаю. Как я спасся?» «Пес!» — неожиданно вмешалась Линга. «Мы уже сели в лодке, когда пламя охватило склоны холма, а енот заскулил и побежал в огонь. Он вытащил тебя. Значит, пес, задумался Саш, оглядываясь. Другое мне непонятно. Словно сам себе пробормотал Леган. Почему рады сразу не поднялись на холм? Почему ждали, когда мы вернемся? Никто не ответил старику. Приземистая лошадка бодро тянула за собой рассохшуюся телегу по плотно укатанному проселку. Пологие холмы чередовались с лужайками. В урочище зеленели деревья и кустарники. Бабочки и стрекозы сновали над цветущим разнотравьем. Невидимые птицы щебетали над головой. Пик Мерулия сиял впереди. Ангес в полголоса переводил разговор Тииру, щедро сдабривая пересказ собственными шутками. «Скоро полдень», — обратил лицо к небу Саш. «Где взяли лошадь с телегой?» «Подобрали в разоренной деревне», — помрачнел Леган. «Беда пришла на землю Саунии. Жители снимаются с насиженных мест и уходят к югу, торопятся. Лошадь старая, да и телегу пришлось подправить. Но обычно салмы даже такое добро не бросают. За 3 дня мы не встретили ни одного из них». «За 3 дня?» – поразился Саш. «А ты как думал? Лучше бы вообще никого не встречать, но...» – поклопал себя по животу священник. «Трактир бы нам не помешал». «Согласен», – окинул взглядом горизонт старик. «Но большие селения лучше миновать. Опасность всюду. Думаю, пока мы легко отделались. Но вряд ли враг оставит нас спокойно долго». Хейграст Лукус и Дан с псом пошли вдоль села Ульса, на юг к ближайшему поселку. А наш путь на северо-восток, к верхним порогам. Там переправимся через Крилис. Сейчас он по левую руку, в паре дюжин ли. Затем по краю холодной степи на север, до ущелья Шиганов. Дорога не будет легкой. Надо бы разжиться лошадьми. Ничего. В первой же пограничной салмской крепости перекусим и отдохнем. Сомневаюсь, что салмы прячутся в крепостях. Зло усмехнулся, поеживаясь от налетевшего холодного ветерка, Ангус. Да и не так легко будет добраться до пограничных крепостей. Чем дальше к северу, тем больше вероятность встретить радов. Именно об этом я и думаю, оборвал священника старик. Саш, способен ли ты чувствовать опасность? Опасность? Саш поймал тревожный взгляд Леганда. С усилием приподнялся и сел. Голова закружилась, и он оперся на руку. Нет, я ничего не чувствую. Какая-то пустота внутри. Значит, я лежу в этой телеге уже 3 дня? Кажется, бессознательное путешествие начинает входить в привычку. Слышишь? Натянул повод Леган, внимательно посмотрел Сашу в лицо. Там были очень сильные колдуны Ари. Одного я узнал точно. Радами командовал Тох. Верховный жрец высшего круга Адии. Ее правитель. Там же были барабанщики Нари. Никогда прежде Нари не стояли в одних рядах с Радами. Похоже, что Адия, Лигия и Адрат вместе ухватились за рукоять окровавленного топора. Тох – страшный Элбан. Мне говорили, что он может убить смертного, только поймав взгляд. Не его ли магия свалила тебя с ног? Не знаю. Растерянно оглянулся Саш. В мгновение он отчетливо понял, что теперь неизмеримо более слаб и уязвим, чем тогда, когда покинул тропу Арбана и пришел в себя в окружении Лукуса, Хейграста и Дана. Постараюсь вспомнить. Тогда я был слишком сосредоточен. Единственное, что пришло в голову, зажечь траву на склонах холма. Я подумал, что это позволит нам уйти с вершины. Вот я и сушил траву, так же, как подсушивал булочку в трактире в Утонье. Не был уверен, что смогу зажечь зеленые стебли. К тому же мне было необходимо удержать наши образы на вершине. «У тебя это получилось», — воскликнул Ангус. «Ясно», — хлестнул лошадку вожжами Леган. «Тох просто не понял, что ты делаешь. Наверное, колдун, который сжег смарак, нагнал на него страху. Если, конечно, Тох способен бояться кого бы то ни было. Может быть, поэтому рады и на холм не пошли. Ждали, когда мы наружу выберемся. Зато и огонь твой колдуны не смогли потушить, поскольку огонь-то как раз у тебя получился настоящий, а не магический. Я даже думал, что мы не успеем спуститься со склона. Так резво он побежал в нашу сторону. Но неужели не было больше никакого колдовства?» «Было», – нахмурился Саш. «Правда, я постарался закрыться от всего». Зажмурил глаза. Возможно, не заметил бы, если бы армия Адрада двинулась на склоны. Но что-то я чувствовал. Словно обратился в прозрачную сферу, а на ее границах клубилось что-то черное и тягучее. И в тот момент, когда пламя вспыхнуло, я коснулся этого облака. Мне показалось, что от прикосновения отнялась рука. Это был ужас. Не что-то ужасное, а ужас в истинном смысле слова. Думаю, подобное колдовство способно обратить в бегство целую армию. Точно, Тох, вздохнул Легант. К счастью, эта магия была направлена только на тебя. Не то мы упали бы там же, где стояли. Но как устоял ты? Как? А я и не устоял, усмехнулся Саш. Разве ты не видишь, что я лежу? К счастью, этот ужас не подействовал на пса, вмешался Ангус. Признаюсь вам, друзья, что когда с середины реки я увидел у правого берега Силаулиса здоровенную морду нашего милого песика и лицо Саши, я порадовался, как не радовался очень давно. Он вытащил тебя за воротник мантии, объяснил Леган. Но если бы магия ужаса попала в цель, ты бы не пришел в себя еще несколько дней, если бы выжил. Она попала в другую цель, проговорил Саш, вновь откинувшись на спину. Я почувствовал тот же миг, когда коснулся облака, что оно поглотит меня, растопчет, уничтожит. И единственное, что смог сделать, оттолкнуть ужас в сторону. К счастью, там толпились эти архи. Они засосали его в себя, как сладость. А потом, обуянные ужасом, обратились в бегство, сквозь следы врага. Вот, поднял палец Ангус. Вот почему не было погони. Погоня будет. Невольно обернулся назад Леган. Если арды врага стояли у подножия холма только ради того, чтобы захватить тебя, Саш, уверяю, их желание упрочилось. Колдуны Ади привыкли получать все, что им нужно. Ты можешь заставить их считаться с собой, но никогда и ни при каких обстоятельствах они не откажутся от своих целей. Даже если мы были для них случайной добычей? Спросил Саш. Знаешь, почему я прожил так долго? Не останавливаясь, Легант наклонился и беспокойно оглядел жалобно заскрипевшую на плавном подъеме ось. Я никогда не верил в случайности. Вот оно, снадобье долголетия, вновь раздраженно сплюнул Ангус. Осталось только выяснить, каким вином следует запивать это средство. Одного я не могу понять. Судя по всему, ни в сыром, ни в поджаренном виде ты, Саш, не собирался оставаться на съедение архом. На что же ты рассчитывал? Не мог же ты договориться с псом заранее? Или надеялся, что у тебя вырастут крылья? Не знаю. Пожал плечами Саш. Я был уверен, что выпутаюсь. Не могу это объяснить. Я бы и выпутался как-нибудь, если бы не потерял сознание, продолжил Ангус. Но почему? Священник, поморщился Леган. Магия требует не меньших усилий, чем служба во славу Элла. С этим бы я поспорил, не согласился Ангус. К примеру, стояние на коленях с рассвета до полудня на мелком ракушечнике вовсе не такое уж легкое дело, а удовольствие вообще не на палец. Нет, качнул головой Саш, чувствуя, как холод скользит по позвоночнику вниз. Сейчас я вспомню. Что-то кольнуло меня в ногу. Едва-едва, словно я наступил на колючку. Стой! Резко натянул поводья Леган. Лошадь замерла. Ангус не успел остановиться и ударился животом о телегу. «Леган!» – воскликнул поморщившись священник. «А вывезет ли эта лошадка двоих раненых?» «То-то и дело, что раненых!» – вскричал Леган. «А я, старый дурак, отвар Лукуса! Проверил одежду и обувь и успокоился. Раздувайся, Саш!» Ранка обнаружилась на подошве левой ступни. 4 крошечных штриха сходились крестиком бледно-голубой точки. Леган вытер пот со лба, оглянулся, поймал вопросительные взгляды спутников, тяжело присел. «Укус?» – спросил Ангус. «Но сапог целый». «Я не знаю зверя, который оставляет такой след», – уверенно заявила Линга. «Этого зверя зовут Тох», – мрачно бросил Леган. Он запустил огненную змейку. «И то, что ты видишь, Ангус, это не след укуса. Это след изощренной боевой магии. А я лекарь, но не маг». «Сосуды!» – внезапно прошептала Линга, приглядевшись к ноге. «Сосуды потемнели, еле заметно. Ступня и часть ноги. Голень на треть высоты». Саш вытянул ноги. Левая оказалась пронизанной едва различимыми корешками. «Перетянуть ремнем?» – перевел священник вопрос Тиира. «Нет». Легант выпрямился и быстрыми движениями пальцев измерил расстояние от раны до горла. Если будет подниматься с такой же скоростью, через 2 недели достигнет Картани. Жгут тут не поможет. Сосуды только последствия. Змейка в плоти Саши. А что будет потом? Тревожно спросила Линга. Что будет, когда эта змейка достигнет Гортани? Это зависит от колдуна, нахмурился Лиган. Тох очень сильный маг. Он может многое. А чего он хочет? Вскричал Ангел. Лиган, ты так спокойно говоришь об этом, словно снимаешь комнату в постоялом дворе. Я должен кричать? Почти прошипел старик. Повернулся к Саше и вновь коснулся его ноги. Что ты чувствуешь? Прикосновение. Смахнул пот со лба Саш, только по-иному, словно через ткань. Она отнимает у тебя чувства, пробормотал Лиган. Думаю, ты больше не маг, Саш. К сожалению, ворожба на холме поглотила твое внимание, и ты не почувствовал угрозы. Вот оно, обучение колдовству, которое дополняет природные способности. Огненная змейка – изощренное оружие высших магов. Искрой она мелькает в траве, впивается в ногу, руку. И вот уже твой противник не может исполнить даже простейшее заклинание. Он превращается в обычного Элбана. Но вот сосуды – это другое. Это другая магия. Вряд ли Тох хотел тебя убить, иначе он сделал бы это мгновенно. Вместе с краснотой может идти полное подчинение колдуну. Рабство. Я не чувствую приближения смерти. Закашлялся, нервно сглотнул Саш. Я вообще ничего не чувствую. Но что-то изменилось. Не могу пока понять, что. Я действительно лишился магических способностей? Поверишь, Лиган, испытываю даже облегчение. Хотя ни рабом, ни мертвым становиться не хочу. Даже в этом есть приятная сторона. Грустно усмехнулся Лиган. Какая? Не понял Ангус. Хиграс был бы удовлетворен. Ты особенный, но человек. Не демон. На демона такое колдовство не действует. Саш вдохнул полной грудью. Свесил ноги с телеги, осторожно спрыгнул. Сделал несколько шагов, прихрамывая. «Что будем делать?» Прервав паузу, спросил Тиир. «Нужно идти к храму Элла», — воскликнул Ангус. «Светильник спасет Саша». «Не успеем», — торопливо развязал мешок Лиган. «Ангус, какие у тебя планы?» «О чем ты?» — не понял священник. «Приметы приметами, а умирать я пока не собираюсь». «Не все зависит от нас». Принялся соединять на ладони какие-то мази старик. Я говорю о дороге. Не мне бороться с колдовством Тоха. Я, пожалуй, смогу затормозить действие магического яда, но ненадолго. В трактате о боевой магии Ари сказано, что у колдуна есть одно мгновение, чтобы отсечь себе руку или ногу, которая пострадала от укуса. Об излечении не сказано ничего. Сам Тох или кто-то более сильный, чем он, может вложить в змейку дополнительное колдовство. Но магические способности утрачиваются навсегда. «И что же ты предлагаешь, чтобы сохранить Сашу жизнь?» Надул щеки Ангус. «Вернуться и попросить об этом Тоха?» «Нет», — покачал головой Лиган, удостоив Ангуса ледяным взглядом. «Тох — великий маг, но я знаю еще троих, которые не слабее. Один из них — Дагар. Этот враг страшнее и сильнее Тоха. Второй — хозяйка Вечного леса. Она слишком далеко, и даже мне Вечный лес не обещал бы легкой прогулки. Третий – Лингут, хозяин колдовского двора. «Белое ущелье», – отозвалась Линга. «Колдовский двор там. Это 2,5 варма ли на восток. Больше недели пути на хороших конях». «Подождите», – поднял руки священник. «Уж не о логове ли горного колдуна вы мне рассказываете? Он проклят священным престолом. 0,5 варма лет назад империя изгнала его. Он посмел назвать светильник Элла жалкой подделкой. Ты бы еще вспомнил правителя Адрада Эрдвиза. Он тоже слывет за сильного колдуна. Ты можешь говорить мне все, что угодно. Повысил голос Лиган. Но именно в колдовском дворе нашел приют Лукус, когда, убегая из рабства, перешел через мраморные горы. Я лишь один раз разговаривал с Лингудом. Но уверен, только он может помочь нам. Я намерен спасти Саша. Выбора у нас нет. Поэтому и спрашиваю о времени. Твое возвращение в империю может затянуться. Мы поворачиваем. Понятно. Нахмурился и запустил пальцы в бороду Ангус. Ты спрашиваешь, иду ли я с вами или отправляюсь на север? Вряд ли ты, Лиган, заинтересован во мне как воину. Значит, в тебе утвердилось намерение попасть в храм Элла. Тут без меня не обойтись. С другой стороны, отправляться к верхним порогам в одиночку, а тем более путешествовать по холодной степи, предприятие рискованное. Пожалуй, я останусь с вами. Я понял. Легант аккуратно собрал мазь с ладони в кожаный мешочек. Давай-ка, Саш, забирайся в телегу. Ни к чему растрачивать силы. Тем более, что магии для их восстановления у тебя нет. Еще предстоит выдержать несколько дней путешествия верхом, как только раздобудем хороших лошадей. Где же мы их возьмем? Проворчал Ангел. Не знаю. Тяжело вздохнул Леган. Эта старушка для скачек не предназначена. Старик похлопал лошадку по спине, обернулся к Линге и бросил ей мешочек с мазью. Садись в телегу. Времени на привалы у нас почти не будет. Трижды натрешь Сашу ногу до колена. Втирай мазь, пока кожа не впитает ее полностью. Хорошо. Кивнула девушка, срывая с плеча лук. В то же мгновение крупная черная птица сорвалась со стоявшего в отдалении дерева и полетела на запад, почти прижимаясь к высокой траве. Рака. Нахмурилась Линга, вставляя стрелу обратно в тул. Птица из западных лесов. Не должна встречаться здесь. И крупновато что-то. Еще бы не крупновато. Стиснул зубы Леган. Уверен, каких-то 4 дня назад она носила черное платье. И даже ездила верхом. Это колдун, который сжег смарагд. Не узнали? Зачем мы ему? Удивился Саш. Хочет отомстить за поражение? Теперь я не представляю для его собратьев ни интереса, ни угрозы. Я даже не почувствовал слежки. Не нам судить об интересах Тоха, задумался Леган. И колдун обращается зверем или птицей, чтобы не мстить, а смотреть и слушать. Надеюсь, что соглядатай Тоха не расслышал наш разговор. До него было больше варма шагов. А что касается интересов властителя Адии, их много. И кроме всего прочего, Тоха уж точно заинтересовал меч, которым были убиты его слуги.